«Тоже мне нашли злодеев», — фыркнул я. «Просто сливки мирового зла во главе с самим князем тьмы Джубой Чубабарга. Между прочим, в Нунду, как правило, попадают какие-нибудь бедняги, раз в жизни оступившиеся по глупости. А настоящие злодеи сидят в холоме или вообще нигде не сидят, а вытворяют магистры знают что на другом краю вселенной. Тот же Джуба Чубабарга, призрак которого начал бузить в Йеха, ну какой из него злодей? В свое время парень наловчился мастерить куклы, которые выносили драгоценные безделушки из домов своих новых хозяев и волокли их в Джубиных кладовые. Глупая, смешная история о внезапно разбогатевшем ремесленнике. Уж во всяком случае никаких оснований для смертного приговора». «Джуба Чубабарго?» — задумчиво переспросил Нанка. «Такой маленький светловолосый крепыш. У меня с самого начала было дурное предчувствие. Я уже совсем было решил его не трогать, а просто заставить все забыть и отправить парня обратно. Но он внезапно умер от страха. Так бывает, правда, довольно редко. Возможно, именно поэтому он и стал призраком. Когда человек умирает от ужаса, с ним всякое может случиться». «Да уж», — вздохнул я. «Честно говоря, мне было совсем паршиво». «Макс, что ты теперь собираешься делать?» Но Минорих не выдержал и послал мне зов. «Не знаю», — честно ответил я. «Что-нибудь». «Не торопись принимать решение, ладно?» — спокойно сказал магистр Нанка. «Ты видел нас. Ты начал понимать, как мы живем. Больше того, тебе почти удалось побывать в нашей шкуре. Разумеется, тебе трудно отказаться от мысли, что убивать людей нехорошо. В рамках системы ценностей, усвоенных тобой с детства, мы очень плохие парни. Но внутри тебя живет очень старое, очень мудрое и почти незнакомое тебе существо, которому хорошо известно. По большому счету, мы не сделали ничего плохого. Просто взяли то, что нам было необходимо для того, чтобы выжить. И потом, ты же прекрасно знаешь, что и сам поступил бы точно так же, если бы оказался перед подобным выбором». «Может быть», — я раздраженно пожал плечами. «Знаете, Нанка, вы совершенно правы. С одной стороны, вы и ваши ребята уже заняли место в моем сердце. Но в то же время я не могу просто взять и оставить все как есть. Мне очень не нравится эта история с заключенными. Если бы вы просто ловили в лесу одиноких прохожих, я бы относился к этому гораздо спокойнее. А эти бедняги — люди, которых лишили свободы, самые беспомощные существа. Они же не могли просто взять и уехать подальше, если их начинали терзать дурные предчувствия. Они не могли даже попытаться спрятаться или убежать. Ваша охота на них не была похожа на настоящую охоту. Скорее уж, это напоминало какой-то мясокомбинат». «Да, по-своему ты прав», — грустно подтвердил сэр Нанка. «Наверное, нас подвели наши собственные представления о добре и зле. В наше время считалось, что если человек достаточно злобен, чтобы совершить преступление, но недостаточно мудр и силен, чтобы избежать возмездия, он не заслуживает права оставаться в живых. Тогда в Соединенном Королевстве существовали только два наказания за преступление: исправить совершенное зло или умереть, когда зло необратимо». «Хорошая система», — усмехнулся я. «И что, часто удавалось кого-либо исправить?» «Чаще, чем ты думаешь», — лаконично ответил он. «Если бы я решил действовать по этому принципу, мне пришлось бы вас убить, правда?» — спросил я. «Тут уж ничего не исправишь. Не будем же мы с вами оживлять мертвых. Насколько я знаю, это только ухудшит дело. Был у меня один знакомый оживший мертвец, рыжий разбойник Джифа Саванха. Ему очень не нравилось посмертное существование. Он мне все довольно образно описал, так что прямо мороз по коже». «Могу его понять», — рассеянно кивнул Нанка и снова умолк. Он тактично отвернулся от меня и уставился в окно. Ждал, когда я приму решение. Судя по всему, я больше не казался ему посланцем возмездия с огненным мечом в руках. Во всяком случае, магистр Нанка выглядел совершенно спокойным, а ведь в начале моего визита он все время был как на иголках. «Ну ладно», — вздохнул я. «А что вы сделали с беднягой-знахарем?» «С каким знахарем?» — искренне удивился сэр Нанко. Кажется, он действительно не понимал, о чем идет речь. «С каким?» — передразнил я. «С этим, как его? Сэром Гленкимуаной, одним из старших знахарей Нунды». «Я не только ничего не делал с этим господином, но до сегодняшнего дня даже не подозревал о его существовании». Магистр Нанко комично поднял брови, его лицо стало совсем детским. «Мы имели дело только с комендантом, сэром Андагумой, и с теми, кого он нам приводил, разумеется, и всегда встречались на нашей территории. А что с ним, собственно говоря, случилось, с этим знахарем?» «У него взорвалась голова», — мрачно объяснил я, «после того, как я запустил в него свой смертный шар. Вчера вечером мне, знаете ли, казалось, что я должен допрашивать свидетелей, собирать какие-то там доказательства и все такое. Правда, глупо. Сначала у парня взорвалась рука, а уже потом голова. Мерзкая смерть».